24. Я охватил взглядом первый автокэп. Свет фар помешал разглядеть детали, но, кажется, в машине находились четверо. Как сказала Джо, до вокзала Генри должны были сопровождать адепты военной службы Ронстада, а не представители Лэнсома, но я был уверен, что лэнсомские агенты там тоже присутствовали. Я приподнял воротник пиджака, чтобы скрыть хотя бы часть лица, и шагнул к перилам, отделяющим пешеходную зону от проезжей части моста. Затем присел, встав на одно колено, и положил револьвер у ног, а потом потер ладони друг от друга. На этот раз мне нужно было много кадо. Кожа вспыхнула колким жаром, и я приложил ладони к чугунной поверхности моста, просунув руки между прутьями перил. Автокэп приближался. Я ждал. 4 секунды до атаки. 3 секунды. 2. Меня осветили фары. И тут же был открыт огонь из автокэба на ходу. Прогремели одиночные выстрелы, и несколько пуль со звоном чиркнули о перила рядом со мной. Я пригнул голову, но не отошел. Надо было дожать чугун. Широкая борозда пропорола проезжую часть моста ровно поперек. Металл мутировал и ощетинился. Я прикрыл глаза и сосредоточился. Для такой массы материала мне пришлось отдать изрядную часть кадо. Я даже пошатнулся от нахлынувшего головокружения. Чугунная конструкция вздрогнула и покорилась с гулом и скрежетом. Из борозды вырос чистокол толстенных шипов. Первый автокэп резко затормозил, за ним второй и третий. Колонна встала. Опять послышались одиночные выстрелы. Я схватил револьвер, упал на бок и перекатился под защиту постамента. Прижался к нему спиной, сгруппировался, подтянул к себе ноги и сделал это очень вовремя. Из автокэба высыпали люди и открыли по мне шквальный огонь. С другой стороны моста тоже зазвучали выстрелы и короткие приказы-выкрики военных. Видимо, Джо уже успела атаковать и блокировать колонну сзади. Я прижался к полу и выглянул из-за постамента. К шипам, что перекрыли дорогу колонне, подбежал один из солдат, оглядел вздыбившийся металл и обхватил ладонями пару выступов. Это был мастер мутации. Но чтобы убрать всю помеху, ему явно не хватало кадо. Его волнение было заметно по потному лицу и суетливым неуверенным жестом. Мужчину прикрывали 2 лэнсомских агентов в синей форме. Один, широко расставив ноги, стоял рядом и следил за периметром через прицел винтовки. Второй делал то же самое, но под защитой открытой двери автокэба. Мастер мутации в это время уже плавил шипы, чтобы освободить хотя бы узкий участок дороги. И надо было быстрее убрать этого парня. Я поднялся на ноги и задрал голову, окинув взглядом высоченный памятник. Вариант атаки возник сам собой. Я развернулся к постаменту лицом, убрал револьвер за ремень и опять приступил к мутациям. На этот раз приложил ладони к поверхности мраморного постамента, выплавляя на нем небольшие выступы. Специально создавал их в таком порядке, чтобы можно было вскарабкаться наверх, цепляясь за них и взбираясь по отвесной стене. На это у меня ушло 3 минуты. Оказавшись у самого верха постамента, я оглядел округу. Внизу, на мосту, мастер мутации продолжал освобождать дорогу. На другой стороне канала Джо, охваченная черными вихрями, билась со 2-й группой военных. Их было 3, и еще один лежал мертвым у машины. Джо помогал демон, его крылья мелькали в тенях, но и адепты военные оказали серьезное сопротивление. В Джо беспрестанно летели потоки пламени, ледяных осколков и пули. Я подтянулся и вскарабкался на постамент, присев за громоздкими бронзовыми ногами статуи. Потом достал револьвер, взвел курок и еще раз оглядел военных у первого автокэба, смерил расстояние на глаз. До мастера мутации было 30 метров. Не так уж и далеко, если хорошенько прицелиться. Я чуть переместился, навалился спиной на статую и взял револьвер 2 руками. Медленно вытянул их в локтях, уперев в колени, прицелился мастеру мутации в голову, но потом чуть сместил прицел ниже, беря на мушку грудь адепта, чтобы уж точно попасть с такого расстояния. Выдохнул, вдохнул, задержал дыхание. Я настолько сосредоточился, что в момент выстрела мое кадо передалось спусковому механизму револьвера. Я ощутил это, когда пуля уже вышла из ствола. Сила отдачи была настолько мощной, что меня чуть не сбросило с постамента к чертовой матери. Я успел зацепиться за статую, снова припав к ногам бронзового воина. В это время мастера мутации сшибло на землю. Послышался вскрик, и мужчина пополз под прикрытие автокэба. Двигался он дерганно и медленно. Ему перебило правую руку, и он изо всех сил подгребал левой, чтобы тащить вперед свое отяжелевшее тело. Я снова взвел курок, прицелился в его открытую спину и выстрелил. Мужчина дернулся и затих, так и не добравшись до машины. По мне снова открыли огонь, сразу из двух точек. Я распластался и замер у ног статуи, не поднимая головы. Пули били по бронзе, рикошетили, свистели и высекали из камня искры. И пока они меня не достали, надо было валить вниз. Вот только волновал один момент. В автокэбе сидели четверо, и все они выскочили из машины, причем даже водитель. Одного я убрал, двое сейчас обстреливали меня из винтовок, рассредоточившись по мосту. Один остался у автокэба, но отбежал за машину сзади, второй залег за чистокол шипов и палил оттуда. А вот где находился четвертый? Ответом мне стал мощный поток огня, опаливший меня снизу. От адского жара я отшатнулся, машинально приподнявшись, и тут же схлопотал пулю в правое плечо. Она прошла на вылет, задев мышцу с внешней стороны у самого сустава, но этого хватило, чтобы половину тела ошпарило болью, и онемевшие пальцы чуть не выронили револьвер. Я стиснул зубы и снова плашмя приник к постаменту. Каменная махина стала для меня ловушкой. С одной стороны, мне не давали подняться пули, летевшие в меня беспрестанно, а с другой — гудящие потоки огня, палившие снизу. Я лежал, уткнувшись лбом в грязный камень, вдыхая вонь пыли и птичьего дерьма, которым пестрела вся статуя, и пытался отстраниться от боли. Аккумулировал в себе кадо для обороны. Видя, что я не оказываю сопротивления, мужчина внизу осмелел и подошел ближе. Дождавшись, когда его огненный поток иссякнет хотя бы на пару секунд, я подтянул себя к краю постамента и посмотрел вниз. Наши взгляды встретились. Адепт сразу узнал во мне Теодора Ринга. Его глаза округлились, он оцепенел, но я оттолкнулся от статуи ногами и покатился вниз, уже в воздухе применив малосильный гравитационный эрк, чтобы приземлиться не слишком жестко и не переломать себе кости. Противник мгновенно сориентировался. Он тоже использовал гравитационный эрк, только в разы сильнее моего. Меня оттолкнуло на несколько метров, и я завалился на пешеходную дорожку спиной. Зажмурился от боли лишь на пару секунд, но когда предпринял попытку подняться, мне на грудь наступил увесистый армейский ботинок. Лба коснулся холодный ствол винтовки. «Ну, здравствуй, адепт возмездия», — тихо сказал мужчина, взводя курок. «Не ожидал, что когда-нибудь встречусь с тобой лицом к лицу». Тяжело дыша, я посмотрел ему в глаза. «И никогда бы не подумал», — продолжил адепт с ухмылкой и убрал ногу, «что убьет тебя так просто». Пока он это говорил, под моей рукой плавилась поверхность чугунной дорожки, а потом... Потом ступни мужчины прошили шипы, пропороли снизу мгновенно, и их окровавленные острия выскочили из ботинок сверху. От внезапной и чудовищной боли адепт закричал и спустил курок. Ублюдок опалил мне волосы на макушке, но голову спасти я успел, скользнув вниз. Лежа перед противником на спине, я выхватил винтовку из его ослабевших рук и ударил мужчину прикладом под колено. Ноги противника намертво держали шипы, и отскочить он не мог. Его глаза налились кровью, и с рвущим душу выкриком он метнул в меня поток огня. Я успел перекатиться на бок, но спину мне зацепило. Пиджак вспыхнул мгновенно. Винтовка вывалилась из рук, я выгнулся и принялся стягивать с себя горящую одежду. В это время по мне снова начали стрелять. Те двое подошли ближе и теперь сами скрывались за постаментом памятника. Одна из пуль отрикошетила мне в бок, прошла по касательной, но мышцу подпортила. Давя в себя очередной стон боли, я освободился от горящего пиджака, схватил винтовку, на ходу вскакивая, разворачивая корпус и взводя курок. Выстрелил я от живота, почти не целясь. Адепт упал на спину, задергался в предсмертном кашле, а его ступни так и остались пришпиленными к мосту. Он не смог даже вытянуть ноги, только подрагивал коленями и ерзал, стонал, матерился и взывал к Всевышнему. На адепта я уже не смотрел. Отбросил винтовку и метнулся в сторону, прижимаясь к перилам, потом вынул из-за спины револьвер и отправил пулю в одного из военных агентов, который очень опрометчиво вышел на свет луны из-за прикрытия. Попал я ему точно в район ключицы. Парень упал, глухо вскрикнув, и больше не шевелился. А вот второй перестал стрелять, его тень мелькнула в сторону автокэба. Агент перемахнул через перила на проезжую часть. Я вскочил и погнался следом. Этого парня ни в коем случае нельзя было оставлять в живых. Он несся к противоположной стороне, видимо, задумал прыгнуть в воду. Он уже успел закинуть ногу на перила, когда последняя пуля из моего револьвера вошла ему точно в затылок. Агент повалился с моста, затем послышался смачный удар о воду, всплеск, и все стихло. Я перевел дыхание и осмотрелся. Первый автокэп с распахнутыми дверьми тарахтел и стоял пустым. Рядом лежал мастер мутации, освещенный фарами, под ним растекалась лужа крови. На другой стороне моста, в клубах тумана, еще раздавались выкрики и гул. Джо отбивалась от адепта в черной солдатской форме, и я поспешил ей на помощь. Даже издалека было заметно, как девчонка устала. Ее реакции замедлились, движения стали рваными и отчаянными. Она уже не могла сдерживать выкрики напряжения и хлестала когтями наотмашь, почти не целясь, часто промахиваясь. Тратила последние крупицы сил, и лишь прием тайны помогал ей избегать смертельных ранений от противника. На ходу я крикнул адепту: «Эй, берегись!» Тот машинально обернулся на мой голос. Этого Джо хватило, чтобы полоснуть парня по горлу. Брызнула кровь. Адепт захрипел, обхватив ладонями шею. Он повалился на колени и при этом продолжал пялиться на меня. «Адепт возмездия», — прочитал я по его губам. Потом он упал на бок и замер с открытыми глазами, смотрящими точно на меня. Прихрамывая на правую ногу, Джо пошла мне навстречу. Ее кожа на шее алела ожогами, а изрезанная рубашка насквозь пропиталась кровью, теперь ее собственной. Бой дался Джо нелегко. Мы одновременно дошли до автокэба, который стоял ровно посередине моста, зажатый между первой и третьей машинами колонны. Джо устремила на меня пронзительный взгляд. «Рэй, почему Генри не выходит?» — тихо спросила она. Девушка помедлила секунду и кинулась к машине, но я ее опередил и первым открыл дверь салона, оттолкнув Джо в сторону. Интуиция говорила, что ничего хорошего я не увижу. Генри лежал, навалившись на сиденье и запрокинув голову. Его остекленевший взгляд был устремлен точно в потолок. Генри Ардо был мертв. И, судя по цвету лица и окоченению, мертв он был уже несколько часов. В его шею туго впилась серебристая веревка, запретные путы, а из груди торчал кинжал, всаженный уже в труп, потому что я не заметил даже кровяных потеков на тюремной грязной майке. Рукоять ножа блестела драгоценными камнями, которыми была выложена имперская фамилия Ринг. И тут вопль Джо пронзил ночную тишину. «Генри!» Она оттолкнула меня в бок и тоже влезла в салон автокэба. Кинулась к мертвому брату с призывом: «Генри! Генри!» Я никогда не видел ничего более душераздирающего. Джо задыхалась, всхлипывала, кричала, срывая голос. Обнимала Генри, целовала его лицо, брала его за руки и все повторяла: «Генри, пожалуйста, Генри, ты же шутишь, Генри! Ты же шутишь, Генри! Ты не умер, я знаю!» «Надо уходить, Джо». Я обхватил девушку за плечи, но она оттолкнула меня с такой силой, что я завалился на пол. Джо продолжала кричать, причитать, всхлипывать, шептать и снова кричать: «Рэй, я убила его, Рэй! Я убила его, убила Генри! Я убила Генри! Убила, убила, убила Генри!» Оказавшись на полу, я заметил под сиденьем 4 деревянных бочонка. Порох. В ту же секунду за окном мелькнул свет. Я присмотрелся в темноту внимательнее, прищурился и только сейчас понял все. С крыши одного из зданий в сторону моста летел огненный шар. «Джо!» С отчаянным воплем я сгреб в охапку стенающую девушку и вывалился вместе с ней из автокэба. Быстро вскочил, приподнял Джо за подмышки и толкнул ее подальше, насколько хватило сил. Но успел сделать только это. В следующее мгновение за моей спиной раздался взрыв. Спину, ноги, затылок опалило огнем. На моих глазах мощной взрывной волной Джо отбросило вперед на несколько метров. Безвольное тело девушки перевалилось за перила и скрылось в темноте, устремившись в воды канала любви. Меня и самого швырнуло нехило, но до перил я не долетел. Приземлился на живот. Спину обожгло так, что адская боль пронеслась по костям позвоночника, пронзив каждый нерв. «Джо! Джо!» Прокашлял я и чудовищным усилием воли заставил себя подняться на четвереньки. В ушах нещадно звенело, в глазах троилось, пламя трещало позади, что-то лопалось и взрывалось, яркие всполохи огня освещали мост. Вокруг меня темнели кровяные пятна, клубился черный едкий дым и блестели осколки стекла. Я пополз на четвереньках к краю моста, ухватился липкими окровавленными ладонями за прутья и, подтянувшись на руках, еле поднялся. затем перелез через перила и встал на краю чугунной махины, уставившись вниз. Там, в бездне мрака, поблескивала черная река. Порыв холодного ветра окатил тело и высек под одеждой колкие мурашки. Белая рубашка Джо мелькнула в сизой толще воды и снова пропала. «Какого хрена ты творишь, Рэй?» — прохрипел я и шагнул с моста вниз. Плавать я не умел, но было поздно об этом вспоминать. Мутные и вонючие воды канала приняли меня уже через пару секунд полета. Тихий всплеск, и я пропорол жидкую толщу телом, почти сразу достав ногами до речного каменистого дна. Разум и мысли оцепенели мгновенно, тело одеревенело, грудь сдавило. Я еле сдержал панический вдох, зажмурившись и намертво сомкнув рот. Меня подхватило внутреннее течение реки, завертело в пузырях. Пару раз я ударился спиной и плечами о камни, попытался ухватиться хоть за один из них, но чуть не вывернул себе пальцы. И тогда изо всех сил устремился вверх. Греб как мог, руками, ногами, корпусом, но никак не мог добраться до поверхности. Меня вертело и безжалостно тянуло в бок, в тягучий омут, било о камни и захлестывало течением. Уши и нос заполнила вода, во рту стоял отчетливый привкус тухлятины, на зубах хрустел песок. Паршивая вода! Я ненавидел воду, но отлично понимал, что при желании смогу ей управлять. Я подумал об этом минутой раньше, когда еще стоял на мосту и смотрел вниз. Иниган говорил, что искра стихии воды образуется в ладонях и коже. Господи, кто бы знал, каким усилием воли я заставил себя думать о собственной коже, аккумулировать энергию Кадо по всей поверхности тела, представлять, как она каплями едкой ледяной кислоты течет, огибая каждый мускул, напряженный до предела, как эти капли впитываются в поры и дарят мне силу стихии. Тело охватило судорога, будто в мышцах разрядились тысячи крошечных молний. Меня перевернуло в толще воды и внезапно устремило к спасательной поверхности, а потом выбросило. Река будто выплюнула меня. Продержавшись в воздухе долю секунды, я снова рухнул в бездну. Правда, на этот раз течением меня уже не захлестнуло. Я вынырнул, глубоко и с сипом вдохнул, потом еще раз, и дышал до боли в груди и головокружения. Казалось, от наполнившего меня воздуха легкие вот-вот потрескаются. Закашлившись, я погреб в сторону берега, скованного каменным пирсом и прибрежными площадками с уклоном. Вода сама толкала меня к спасению, и в борьбе со стихией я на мгновение забыл о Джое, о том, что ее безвольное тело тоже болтается где-то тут, в беспроглядном жидком аду. Наконец я добрался до берега. Ухватился за каменный выступ и обернулся. Мост остался метров за 200 от меня, и на нем продолжал полыхать автокэп. На фоне огня бегали люди, чуть дальше собиралась толпа зевак, эхом множились выкрики и приказы, гудели машины. Я снова оглядел воду. Шансы были нулевые. Вряд ли я найду Джо, если снова тупо кинусь в бездну, поэтому оставался только один вариант. Не выходя из воды на берег, я приложил ладони к колыхающейся холодной поверхности. Да и ничего другого мне не оставалось, только надеяться на Кадо и искусство стихий. С воображением у меня было не очень, но я всмотрелся в темноту и представил Джо, которую несет течением прямо ко мне. Представил ее тело в истерзанной окровавленной рубашке, голые ноги в разрезах юбки, те громоздкие армейские ботинки. Представил волны ее черных волос. «Джо!» — негромко выкрикнул я в темноту и от яростного бессилия ударил ладонью по воде. Меня окатил сноп брызг. Я убрал мокрую челку с глаз и сматерился одними губами, мысленно уже похоронив Джо. И тут услышал всхлипывание, сдавленный кашель, потом опять всхлипывание. Я повернул голову на звук и увидел, как метрах в 50 от меня, цепляясь руками за скользкие камни гранитной площадки, из реки выбирается Джо. Возле нее я был уже через полминуты. Ухватил девушку за плечи и вытянул из воды. Джо распласталась на животе, продолжая сильно кашлять и всхлипывать. Из одежды на ней теперь была только рубашка. Джо перевернулась на бок, съежилась на камнях, подтянув к себе колени, обхватив их руками. Ее колотило от озноба и рыданий. Я сел рядом и, только внимательно прислушавшись, различил ее шепот. «Я убил его. Убила его, убила!» «Джо, надо уходить», — тихо сказал я. От моего голоса она вздрогнула и замерла. А потом неуклюже покарабкалась по уклону площадки вверх, в сторону пирса набережной, сдирая колени и завывая все громче. Ее истерику надо было прекращать, пока она не привлекла внимания. Поплакать о Генри она могла и в школе, но никак не здесь, под прицелом сотен случайных глаз. Я подобрался к ней ближе и, склонившись, крепко обхватил за плечи. Не церемонясь, перевернул девушку на спину и пригвоздил ее руки к камням. Навис над ней сверху, глядя прямо в глаза, и процедил: «Возьми себя в руки, Джо. Своей истерикой ты Генри не вернешь». «Рэй», — простонала она, жмурясь от слез. «Я его ничем не верну». Девушка попыталась вырваться, но я только сильнее прижал ее к площадке. «Джо, мать твою, поплачешь в другом месте». «Пусти!» — выкрикнула она, и из ее пальцев показались серебристые когти. «Джо», — сказал я сквозь зубы, — «Генри ты уже не вернешь, но клянусь. У тебя еще будет возможность отомстить за его смерть». Девушка затихла, тяжело дыша. В ее глазах вспыхнул демонический огонь, но тут же погас. Она снова начала вырываться и отчаянно стонать, колотить меня ногами. Я грубо перевернул Джо на живот, прижал ее запястье к пояснице, а другой рукой убрал мокрые волосы на затылок, оголяя заднюю сторону шеи. Потом быстро начертил пальцем схему сильной, успокаивающей руны прямо на коже девушки. Джо дернулась еще пару раз и стихла. Я отпустил ее и без сил повалился рядом. Потом уставился в ночное беззвездное небо и на луну в рваных облаках тумана, поднимающегося над рекой. Не знаю, сколько мы так лежали. Джо на животе, отвернувшись от меня и положив щеку на каменную площадку, а я на спине, раскинув руки и глядя невидящим взором перед собой. Через какое-то время Джо пошевелилась и повернула лицо ко мне. «Рэй, как ты это сделал? Ты нарисовал руну, и она сработала. Как ты это сделал?» Она приподнялась на локте. «Рэй, посмотри на меня и скажи, как ты это сделал? Ты ведь не рунный ведьмак. Тогда как ты смог начертить руну?» Я перевел взгляд с неба на бледное лицо Джо и промолчал. И тут до нее дошло. «Почему ты сразу не сказал, кто ты такой?» — спросила она, сама обо всем догадавшись. «И что бы это поменяло?» — устало отозвался я. На мой вопрос Джо ответить не смогла. Опустила глаза и снова легла животом на влажные камни. «Я готова мстить», — послышался ее злой шепот, «и ради этого я сделаю все. Все, что ты скажешь, адепт возмездия». К медблоку мы подошли часам к 3 ночи. Повезло, что луна скрылась в облаках, да и прохожих мы не встретили. Одним своим видом Джо привлекла бы к себе излишнее внимание. Она шла, опираясь на меня, босиком и в одной рубашке, еле прикрывающей зад. Ничего из моей одежды, что я предложил ей, девушка не взяла. Двигались мы медленно. Ноги Джо пестрели порезами, кровоточили, да и я был не в лучшем виде. Раны от пуль на плече и боку адски болели при каждом шаге, как и обожженная взрывом спина. Доковыляв до медблока, мы остановились. Я постучал в средний кирпич над дверью запасного выхода, и через пару минут дверь приоткрылась. В проеме стояла Хлоя. Увидев нас, медсестра замерла и побледнела. «Господи!» — выдавила она наконец, оглядывая то Джо, то меня. «Хлоя», — сказал я тихо, — «помогите мисс Ордо, она ранена». Медсестра закусила губу, на лице Хлои отразились странные эмоции, от вины до отчаяния, и все это, конечно же, касалось только меня, а не Джо. «Я не могу сейчас никого лечить, мистер Ринг», — ответила Хлоя с горечью. «Меня уволили. Из-за вас». «Не понял», — уставился я на нее. Из-за спины Хлои показалась высокая фигура Ли Сильвер. Директор смерила меня и Джо строгим взглядом. «Заходите, господа», — сказала она. «Не стойте на улице в таком виде». По глазам Сильвер я понял, что она все уже знает. И об атаке на мосту, и о смерти Генри Ордо. Я вошел первым, за мной в приемную проковыляла Джо. Хлоя унеслась в подсобку и выскочила оттуда с простыней, накинула на плечи Джо, довела ее до кресла и помогла сесть. Директор заперла за нами дверь, сдвинула засов и посмотрела на Джо. «Мне жаль, мисс Ордо. Примите мои соболезнования». Джо подняла голову и молча кивнула. Хлоя, опустив руки, отошла к столу. Она больше не высказывала ненависти или злости, но вид у нее был обреченный. Она понимала, что вряд ли ее строгая хозяйка поменяет свое решение. Сильвер с сочувствием оглядела безжизненное лицо Джо, а вот весь свой гнев она поспешила обрушить на меня. «Я успела побывать на мосту Ламот, на месте происшествия», — процедила она. «И знаете, мистер Ринг, что вы наделали? Вы знаете? Сказать вам?» Она прищурилась. «Вы пошатнули и без того шаткий мир. Были убиты 4 высокопоставленных агента Лэнсома. И если лэнсомская полиция найдет свидетелей, которые видели вас, мистер Ринг, на месте преступления, то суд не состоится. В нем просто-напросто не будет надобности». Я посмотрел на директора и покачал головой. Свидетелей не осталось. «Вы так уверены?» — вскинула брови Сильвер. «Уверен». Директор нахмурилась. «Прежде чем делать подобные вылазки, Рэй, надо было посоветоваться со мной. Я просила тебя не реагировать ни на какие политические провокации, а ты что делаешь? Ты лезешь на рожон, хотя знаешь, что мир на грани». «Никакого мира уже нет, док», — ответил я. «Суда не будет, и вы это знаете. Лучше готовить армию, а не ждать справедливости в суде». «Суд состоится, мистер Ринг», — холодно возразила мне директор. Потом перевела взгляд на Хлою, притихшую за спинкой кресла. «А ты почему еще здесь? Ты свой выбор сделала, Хлоя? Ты выбрала улицу, так отправляйся туда немедленно. Кажется, мы обсуждали с тобой, что надо делать, когда мистер Ринг в очередной раз попросит тебя ему помочь. Ты должна была немедленно сообщить мне о его делишках, но ты поступила иначе. Значит, пеняй только на себя, дорогая». Директор кивнула в мою сторону. «Еще можешь пенять на Теодора Ринга, но ему наплевать, что с тобой станет. И об этом я тоже тебе говорила. И ведь ты знала, что никто в Ронстаде теперь не сможет тебя выкупить. Правящие кланы просто не захотят этого делать, а других людей с подобными деньгами тут попросту нет». Хлоя выслушала тираду хозяйки, судорожно сглотнула и сложила руки у груди. «Доктор Сильвер, пожалуйста, я только помочь хотела». «Доктор Сильвер», — подала тихий голос Джо, — «это моя вина. Хлоя помогала мне, а не Рингу. Он тут тоже ни при чем». «Вы все тут при чем?» — повысила голос Сильвер. «Вы все уже взрослые и понимаете, что творите. У меня за спиной. Хлоя, собирай чемодан, ну!» От ее грозного голоса Хлоя съежилась и зажмурилась. «Хлоя», — обратился я к ней, — «а где мои вещи, которые я попросил вас подержать у себя?» Медсестра открыла глаза и с ужасом посмотрела на меня. «Вещи? Господи, какой же вы! Меня выгоняют из-за вас, а вы печетесь о своих вещах?» «Ну так где мои вещи, Хлоя?» — спокойно переспросил я. «Вы чудовище!» — бросила медсестра со слезами на глазах, заглянула под крышку стола, вытянула оттуда 2 чемодана и с глухим стуком поставила их на стол. «Вот, подавитесь!» Я кивнул. «Отлично. Откройте тот, что слева от вас». Хлоя уставилась на меня в недоумении. «Что?» «Порой мне кажется, что вы глухая, Хлоя», — поморщился я. «Откройте чемодан из крокодиловой кожи, он слева от вас». «Но...» — совсем опешила медсестра. «Откройте, я сказал». Хлоя мгновенно подчинилась, положила чемодан на бок и щелкнула замками, покосилась на меня и медленно открыла крышку. Сверху лежали пакеты с овиумом, а под ними пачки денег. Я повернулся к нахмурившейся Ли Сильвер. «Сколько вы заплатили за Хлою на вокзале, док?» 2 миллиона, — веско сообщила Сильвер, продолжая хмуриться, ну а потом тоже заглянула в чемодан, вытянув шею. Я снова посмотрел на Хлою. «Тут примерно 3,5, точно не считал. Столько хватит, чтобы перебить цену вашей хозяйки и вас выкупить». Хлоя замерла над чемоданом, потом в панике посмотрела на Сильвер. Директор не сдержала ухмылки. «Ах ты, сукин сын! Перекупаешь моего рунного фортиса?» Я пожал плечами. «Единственный рунный фортис в Ронстаде. Стоящая вещь». «Я не вещь!» — выкрикнула Хлоя. Она метнула в меня гневный взгляд и хлопнула крышкой чемодана. «Уж лучше поганая улица, чем вас терпеть. Засуньте свои деньги себе в зад!» И тут голос подала Джо, высказавшись ровным и безжизненным тоном. «Поверьте, Хлоя, на улице вам не понравится. Видели бы вы Гвардейскую площадь, это ужасно. А мистер Ринг? Не такое уж он и чудовище. Я знаю, о чем говорю». Хлоя шумно засопела и покосилась на меня. «Ну так что, Хлоя?» — устала и практически равнодушно произнес я. «Выбирайте. У вас 2 минуты. Или я, или непыльная работенка на Гвардейской площади. Пойдете со мной или пойдете по кругу в кабаре «Красный капкан». Хотя с вашим сильным рунным влиянием вы даже до кабаре не доберетесь, уж поверьте. Я тоже знаю, о чем говорю. Вас зажмут в ближайшей подворотне». Да, выражался я грубо, зато честно. Медсестра закусила губу. В это время Ли Сильвер внимательно изучала мое лицо. «Я даже не буду спрашивать, где вы взяли такую сумму денег, мистер Ринг», — сказала она. Потом посмотрела на Хлою и добавила. «Определяйся, девочка моя. Знай только, что этот парень не даст тебе поблажки. Он не будет сдувать с тебя пылинки, как я, но в любом случае его кандидатура не самый плохой вариант. По крайней мере, он не даст тебя в обиду». Хлоя опустила глаза. «Но я хочу остаться у вас». Сильвер покачала головой и ответила, не скрывая грусти. Однако ее ответ был безжалостнее некуда. «Ты не сможешь остаться у меня, Хлоя. Мое решение не имеет обратной силы. Я тебя предупреждала, а ты меня не послушала. Если мои угрозы не будут работать, то грош цена моим угрозам. Так понятно?» Медсестра подняла голову и взглянула на меня. По ее глазам несложно было догадаться, какая внутренняя борьба сейчас бушует внутри нее. Решение далось ей нелегко, но она наконец определилась. «Хорошо, мистер Ринг, я принимаю вашу плату». Получив от нее внятный ответ, да еще и при свидетелях, я сразу же обратился к Ли Сильвер. «Док, можно снять у вас гостевую комнату на первом этаже школы для моего рунного фортиса? Гарантирую, выходить она оттуда не будет, и никого из ваших учеников не смутит». Директор с подозрительным прищуром посмотрела на меня. «Но если вы гарантируете...» «Так и быть, мистер Ринг, но ненадолго, пока вы не определитесь, что делать с ней дальше». «Отлично. Я повернулся к Хлое. Пакуй вещи и перебирайся в гостевую комнату. Там как раз и мисс Ардо осмотришь». Я направился к двери, ведущей в коридор медблока. Мне хотелось уйти отсюда побыстрее и все обдумать, но неожиданно мне в спину прилетел отчаянный выкрик Хлои. «Только не надейтесь, что я буду с вами спать!» Я резко остановился и оглянулся. «Ты будешь делать все, что я скажу, Хлоя». Та сжала кулаки. «И мы еще не переходили на «ты». Думаю, за 3,5 миллиона я могу себе это позволить». Смерив медсестру усталым взглядом, я открыл дверь и вышел в коридор. Ли Сильвер догнала меня, когда я уже спускался с крыльца медблока и торопливо зашагала рядом. «Ты возьмешь Хлою в свою команду?» «Посмотрим», — ответил я неходя. «Вообще-то я не планировал никого покупать ни сегодня, ни когда-либо, но у меня вдруг возникла одна мысль насчет церемонии у Питера Сола». Директор остановилась. «Рэй, это все мелочи. Происшествие на мосту Ламот — вот что действительно серьезно. Последствия не заставят себя ждать. Я была там. И могу точно сказать, что полицейская группа из Лэнсома ищет твое тело. Они не говорят об этом напрямую, но уже начали обследовать канал, и они очень надеются, что найдут тебя мертвым». Я тоже остановился и взглянул на Сильвер. «Все понятно. А теперь скажите, у Ронстада большая армия? Какая подготовка у солдат? Какая есть техника? Сколько оружия и боеприпасов?» С ответом директор помедлила, но когда снова заговорила, то ее голос наполнился такой горечью, что мне стало не по себе. «У Ронстада нет регулярного войска, Рэй», — ответила Сильвер. «Есть несколько мелких отрядов, подчиняющихся напрямую городскому совету и Оривану. Есть его личная охрана. Есть выпускники моей школы. Но это капля в море. Мы 200 лет прожили за стенами под прицелом 1000 пушек Лэнсома. Мы 200 лет прожили под гнетом, не видя в этой жизни смысла. Варились в собственном соку, пожирали друг друга. Лишались часы тишины тех, кто мог хоть как-то сражаться, и последним нашим лишением стала Гарпия Кай. «Так я не понял, есть у Ронстада армия или нет?» — перебил я женщину. Сильвер посмотрела мне в глаза и ответила. «У Ронстада нет армии, Рэй. Если война начнется, то у нас не будет шансов. И я надеюсь, что завтра на церемонии у Сола ты сделаешь так, чтобы война не началась. Ты ведь понимаешь, о чем я?»